Глава 17. Приморье. На пути в гавань. Отрезок пути до границ Приморья всего блоков 100 я преодолел в момент. Широкая, ровная, огороженная с обеих сторон дорога пролегала по вершинам невысоких холмов, грядой убегающих на северо-восток. Влево от дороги далеко просматривалась бескрайняя зеленая степь. Панораму чуть разнообразили редкие одинокие дубы. По правую сторону подножья холмов желтел пляж, берег большого, простиравшегося до горизонта песчаного озера. Собственно, границы так таково не было. О том, что я уже в Приморье, мне сообщил услужливый интерфейс. Сервер, вы покинули дикие земли, режим ПВП выключен. Дорога вела в южную столицу Приморья, гавань. Расстояние было приличное, до ратуши в центре чуть меньше 1000 блоков. Впрочем, по хорошей дороге это семечки. Гавань – это даже не город, а огромная агломерация, включающая в себя несколько сотен приватов и 4 деревни, раскинувшаяся на территории размером едва ли не в четверть целой тусы. Со спауна в гавань вел портал лес, и на эту тему ходило множество шуток. Наверное, когда-то портал действительно располагался на таежной опушке, но теперь от той тайги осталось лишь несколько небольших парков, а лес начинался чуть не в 1500 блоков от портала, за круговой рекой, в районе 2 таежных деревенек. Ну то есть, когда-то это были таежные деревеньки, а сейчас часть большого зеленого пригорода, застроенного виллами любителей лесной романтики. Гавань раскинулась вокруг длинного морского залива с песчаными берегами. Здесь Средиземное море глубоко врезалось в северные земли, и на лодке можно было проплыть почти в центр города. В самой середине находилось круглое озеро, отрезанное от залива небольшим перешейком. Обширную центральную часть, старый город, окружала проложенная по берегу круговой речки крепостная стена, давно уже не имеющая практической пользы, а вокруг, особенно вдоль дорог, разметались многочисленные пригороды. Ближайшие строения стали попадаться уже блоков через 200 от границы. Движение понемногу становилось все оживленнее, причем пеших путников было немного. Большая часть народа передвигалась на лошадях. Кстати, надо бы поразмыслить, может и мне заботиться о лошадкой. Скорость движения несопоставимо быстрее, а учитывая, что в отличие от Реала, здесь транспорт не нужно ни заряжать, ни даже кормить. Наличие лошади сулит хорошую экономию времени. Я так и не смог до конца понять твою логику поиска. Голос прозвучал неожиданно, но днем на шумной дороге он не вызвал бурных эмоций. Я почти даже не вздрогнул. Обернувшись, я увидел довольно занятного Мэна. У него не было ни лица, как такового, ни одежды. Скин выглядел как сплошная черно-сине-серебристая электронная плата с раскиданными тут и там желтыми и красными огоньками. Над его головой светилось. Тестер. Какого поиска? Шамана, священника. Пошуршав мозгами, я предположил, что это может быть Кодер? Да ну, или... Ну, а какая там вообще может быть логика? Сначала мне последовательность твоих действий была понятна. Исключить экстраординарные варианты, убедиться в невозможности самостоятельного незаметного пересечения границы. Рассмотреть варианты с участием владельцев приватов. И в этот момент, ты, не доведя до конца ни одну проверку, отправляешься искать подземные полости. При том, что для этого нет никаких фактических оснований. Почему? Ты Кодер? Да, тестовый персонаж. Иногда использую его для проверки настроек мира. Почему ты считаешь, что я не проверил варианты с владельцами приватов? Но это же факт. Джефф отсутствовал, минус один. Согласен. Но с Рамирезом и Приморскими ты даже не пообщался, доверившись мнению людей, которых ты тоже практически не знаешь. Допустим, получив в целом положительные характеристики, ты решил, что они не могли участвовать в каком-то криминале. Но и Кицуны ты не проверял, ограничившись не относящему к делу коротким общением. Белых же совсем игнорировал. И после этого, по сути, исключив из подозрения лишь одного Джева, ты решаешь отправиться в пещеры. Почему ты отбросил все возможности? Мало того, мне непонятно, как вообще зародилась мысль о поиске под землей. Разве для этого были какие-нибудь предпосылки? Честное слово, у меня даже появилась некоторая симпатия к этому странному маньяку, который так искренне мучается необъяснимой загадкой. Сам обожаю искать ответы на вопросы. Но, брат, извини, за все в жизни приходится платить. Знаешь, возможно, для тебя мои объяснения не покажутся убедительными. Впрочем, я могу тебе их изложить, но ведь любая информация чего-то стоит. Это разумно. Твоя цена. Не слишком ли жирно получится? Ну, а почему нет? Рискнем. На Дельте есть некоторое количество людей, которые все еще не знают, что их ждет реальная смерть, если им в реале не организовать жизнеобеспечение. К тому же кто-то из них, даже узнав об этом, ничего не сможет предпринять. Мне бы хотелось найти способ предотвратить их гибель. Но для этого нужно для начала узнать, сколько их и как с ними связаться. Я снова не могу понять логики. Это ведь лично тебе не принесет никакой пользы. И допускаю проявление альтруизма в тех случаях, когда при этом ничем не жертвуешь. Почему бы не помочь другому, когда есть такая возможность? Но в данном случае ты мог получить какие-то реальные преимущества. И отказываешься от них, оказывая безвозмездные услуги посторонним людям. Я готов поделиться мыслями на эту тему, без дополнительных условий. Ты сможешь что-то предпринять? Я не владею данной информацией. Однако я могу разослать глобальное сообщение с предложением им самим выйти на связь. Это был крутейший шанс. Нужно было ковать железо. Давай так. В тексте сообщения ты указываешь, что для решения проблемы они должны будут связаться с... Погоди. А если они не знают про часы и сообщения, как им связаться со мной, например? Думаю, ты уже предложил решение этого вопроса. Пусть напишут псевдокоманды в командной строке. А я все поступившие сообщения передам тебе. Договорились. Только продублируй сообщение несколько раз, потому что многие на интерфейс внимания почти не обращают. Я сам первое время и не думал всякие там новости читать. Хорошо. Когда я выйду из игры, сразу отправлю сообщение. Ну, слушай. Я остаток дня и ночи напролет излагал ему свое понимание добра и зла. Говорил, что нужно стараться доверять людям, пусть и не всегда это возможно. Рассказывал, что в каждом человеке, конечно, все понамешано, но все-таки если кто-то проявляет свое человеческое отношение к людям раз в другой, то с большой вероятностью он также поступит и в третий раз. И альтруизм при кажущейся бесполезности вовсе не бесполезен. Просто это игра в долгую. Пусть он и не дает ничего тебе сегодня, кроме, возможно, некого морального удовлетворения. Но он формирует добрый будущий мир, ведь добро всегда возвращается. За разговором мы забрели в какой-то придорожный постоялый двор и уселись за столик на открытой веранде. Когда стемнело, оказалось, что дорога и территория трактира освещены лучше не бывает, поэтому никакие ночные гости нас не тревожили. Понятно. Ты действуешь в рамках нечеткой логики. Когда, исходя из субъективных соображений, ты считаешь, что вероятность того или иного варианта низка, пусть даже не равна нулю, ты переключаешься на отработку более вероятных, по твоему мнению, вариантов. В итоге, если результат достигается, ты экономишь массу времени и энергии. Но что, если результат не достигнут? Ну вот, я даже чуть огорчился. Я ему одобрее и злее, а он все свое. Фига ты приплел, нечеткая логика. Хотя вроде бы да, так и есть. Если бы результат не был достигнут, я пошел бы по второму кругу с большим приближением. Все равно, даже при самом неудачном раскладе, я потрачу меньше времени, чем при последовательной идеальной отработке каждого возможного варианта. Но мне сдается, так все люди обычно и действуют. Да и не только люди. Интересно, такое эволюционное решение для экономии затрат. С этим ясно. Но как возникла мысль искать под землей? Так очевидно же. Пусть я не отрабатываю каждый вариант до идеала, но тем не менее я пытаюсь учесть их все. Если я рассматривал даже возможность того, что шаман улетел, то почему я должен отбросить возможность того, что он провалился под землю? Кроме того, мне просто стало интересно, а что там внизу под приватом? Я читал, что нечеткая логика применяется достаточно часто при решении практических задач. И даже лежит в основе искусственного интеллекта. Но глубоко этот вопрос не изучал. Это было крайне интересной демонстрацией эффективности такого метода. Я полагаю, что названная тобой цена неадекватна. Тем более, что я имею свой интерес в том, что люди не погибнут. К сожалению, я не мог действовать по собственной инициативе. Я принял решение передать тебе еще одну полезную, на мой взгляд, информацию. В игре предусмотрена возможность превращения зараженных зомби-жителей в нормальное состояние. Однако я не представляю, как до этого кто-нибудь сможет додуматься. Процесс несложен. Нужно последовательно воздействовать на зомби-жителей зельем слабости и золотым яблоком. Вот это супер! Это ж можно своих жителей завести хоть дома у себя. Рад, что тебе понравилось. Кодор, меня вот мучает мысль одна. Ты только со мной плюшками делишься. Плюшками? Ну, полезными всякими штучками. Уже нет. Я ведь не делюсь, я обмениваюсь. Но следует признать, что с тобой наиболее охотно. Так получается, что информация, полученная от тебя, всегда оказывается ценнее, чем я изначально рассчитываю. Видишь, альтруизм в действии. Я засмеялся. Тут главное не забыть, что он работает ровно до тех пор, пока его не начинает превращать в средство извлечения выгоды. Похоже на казуистику. Нужно это обдумать. Ну что ж, интересная была беседа. До встречи. Кодр встал из-за столика, вышел на дорогу и побежал в сторону Озерной, переливая своими лампочками. Я смотрел ему вслед, пока он не растаял вдали. Сервер, всем! Важная и срочная информация для тех, чьи капсулы виртуальной реальности не снабжены системой длительного поддержания жизнедеятельности. Не соврал. Теперь нужно дождаться результатов. Уже совсем рассвело, до гавани оставалось полпути, в принципе немного. Надо двигаться. Я вышел на дорогу и оглянулся. Где это мы хоть зависали? Гостиница «Скат». Занятно. Главное, никто из хозяев так и не появился. Южная столица. Чем ближе была гавань, тем навороченнее и замысловатее становились постройки вокруг. Небольшие замки, многоэтажки, виллы вперемешку с какими-то странными строениями, типа производственных цехов и явно брошенными развалинами. Наконец я добрался до старого города. Вокруг старой гавани плескалась неширокая круговая речка, по берегу которой была когда-то выстроена стена. Стена была посолиднее, чем ограда Озерной. Настоящая крепость, пожалуй, в стиле забытого города. Но сейчас от крепости остались лишь фрагменты. Тут и там участки стены были перестроены в дворцы и другие замысловатые сооружения. От мостов через Круговую в центр к озеру вели широкие улицы, окруженные самыми невообразимыми постройками. От обычных домов до небоскребов или вообще каких-то нагромождений шаров и пирамид. Все это соединялось многоуровневыми переходами, образуя натуральный муравейник. Люди кишели в соответствующем количестве. Странно, что при таком обилии народа мостовая была выщерблена. Местами каменный кирпич был заменен булыжником и даже землей, и никому, казалось, до этого не было дела. В это время послышались громкие крики. Кто-то ругался, на чем свет стоит, причем не один. В воре участвовало человек 8. Я решил посмотреть, что там происходит такое занятное. Улица шла по возвышенности, и справа ее когда-то защищала крепостная стена. Сейчас стены не было, и на пологом склоне, спускающемся к речке, располагалось довольно миленькое строение из желтого песчаника. Домик в 3 этажа с разноцветными стеклами и балконом на реку. Небольшие фонтанчики во дворе. Все это окружено аккуратной металлической изгородью со столбами из того же песчаника. За рекой виднелась деревня жителей. У ворот виллы разворачивалось действие. Я был не один любопытный. Зевак столпилось человек 20. Громкоголосые товарищи, насколько можно было понять, не могли что-то поделить и вовсю мерились. Короче, мерились, а и кто круче, и выясняли, у кого больше прав. «Да ты еще голый бродил, когда у нас уже крепость здесь была! Уроды, понабежали, понакупали випок!» «Да ты сам урод, хапуги долбаные, тебе мало что ли приватов? Стены кусок, на озере Терра пол деревни, ты не ужрешься?» «Не твое дело. Крепость наша. Мы этот кусок с Фатом вместе своими руками строили». «Ой, не свисти!» – вмешался еще один. «Фата стерли 2 года назад. Тогда ты сам без штанов еще бегал. Да и участок этот уж хозяев 5 сменил, считай. Алена только 1/2 тут была. При чем тут Фат? И уж тем более ты с этим клоуном». Интересно было то, что скандалили граждане какие-то непростые. Ники у них были не обычные белые, а красные. «А что значит красный ник?» Я повернулся к соседу с по имени Ури. «Не здешний?» «Это наша доблестная полиция». Он чуть понизил голос. «Урод на уроде». В это время еще один важный господин Мартимер уже золотым ником махнул рукой. «Время!» Началась реальная катавасия. К ругани и крикам добавилась суета и беготня. Кто-то носился с деревянными топорами, кто-то ломал все, что попадет под руку. Большая часть краснониких ломанулась внутрь дома с кирками наперевес. Нетрудно было предположить, что в надежде поживиться внутренним убранством и складами. Ури под шумок начал сбивать железные решетки с ограды, и не он один. Один из полицейских, ломавших дом, оглянулся и налетел на помощников. «Идите нахрен! Куда, бля? Ури, вали отсюда!» «Чего вдруг?» «Свалил, говорю!» Ури позвал начальника. «Мартимер, что за беспредел?» Мартимер с заметной неохотой одернул полицейского. «Финн, берега не теряй, у всех равные права». «Ладно». Финн собрался вернуться к своему занятию, разрушению дома, но стукнув пару раз, убедился, что уже поздно. Территорию кто-то успел заприватить. С матами, с ненавистью глядя на Ури и остальных добытчиков, он растолкал зевак и ушел. За ним понемногу потянулись и остальные. Участок, еще 5 минут назад выглядевший как игрушечка, представлял собой убийственное зрелище. Снесенный на треть дом, с выломанными дверями и окнами, разрушенная ограда, взрытый двор. О том, что творится внутри, не хотелось и думать. Я просто офигевал. Блин, слов нет. Варварство в чистом виде. Я кликнул Ури. «Слушай, дружище, ты меня не просветишь, где тут у вас что? А то я только-только с Озерной первый раз в Приморье». «Да некогда мне». «Ай, ну пойдем. Покажу, где можно посидеть, там с народом пообщаешься». Мы отправились дальше к центру гавани. Собственно, это было совсем рядом. Вокруг озера, оно, пожалуй, блоков 120 в поперечнике, располагается с десяток элитных приватов, застроенных едва ли не хрустальными дворцами и висячими садами Семирамиды. На юго-востоке озеро отделяет от морского залива тонкий перешеек, на котором возгромоздилась огромная башня, городская ратуша. А прямо сквозь основание ратуши проходит улица, по которой мы и пошли. «Ури, а что это сейчас было-то?» «Место освободилось. Там Алена владельцем привата была. Поймала вчера троицу, видел, может, объяву. Утонула. Вот тоже дура, ну как можно утонуть?» «Ну, мэрия участок на аукцион выставила на сутки. Цену заломили несусветную. Тоже утырки. Желающих не нашлось. Все, сутки прошли. Морта приват снял, земля ничейная. А дальше кто успеет? Место козырное, хоть сам живи, хоть сдавай». «А Морт кто такой?» «Судья из правительства. Большая шишка. Вот, смотри. Направо улочка пошла, портовая называется. Второе здание, видишь, возле самой воды? Корма, таверна. Там народ ошивается и торгует, и все такое. Там и поспрашивать, чего надо». «Погоди, я вот не пойму еще. Ну, приватить кинулись участок, ясно. А ломать-то зачем? Тебе эти 6 решеток нафига уперлись, их же сделать проще». «Проще. Вот и сделают себе новые. А у меня лишними не будут. И вообще, ты бы еще меня не лечил. В баню. Тоже, блин, шастают не пойми кто». Он отвернулся и, что-то недовольно бормоча, пошел во свояси. В корме оказалось и впрямь людно. Таверна была раза в 2 больше, чем в Озерной. 3-этажная и просторная. Первый этаж выходил прямо на реку. И с веранды, как с дебаркадера, можно было сразу садиться в лодке. Я поболтался тут и там, послушал разговоры, узнал, что почем. За неплохую цену сдал все оставшиеся у меня зелья какому-то подозрительному типу. Меня тут никто не узнавал, что даже как-то неприятно корябнуло. После тусы, переправы и Озерной я почти привык чувствовать себя эдакой знаменитостью. А здесь нафиг никому не был нужен. Хорошо, что медные трубы не успели меня как следует вознести. И у меня хватило юмора похмыкать над своим мелкотравчатым тщеславием. Да, народу в Приморье было не в пример много. Когда людей, как муравьев, ценность каждого конкретного как-то снижается. Нет, не ценность, но заметность точно. Толпа Карл – страшная сила. Корвин. Впрочем, все оказалось не совсем так, как думалось. Получив общее представление о положении в Приморье и порешав свои мелкие дела, я решил прогуляться до одной из пригородных лесных деревень. Просто интересно было посмотреть. Едва я вышел из кормы, как ко мне подрулил полицейский. «Пообщаемся?» Вот те раз. После недавнего постыдного зрелища местные копы не вызывали у меня энтузиазма. А стоит ли? Полицейского звали Корвин. Ник был незнакомый. Но чудилось, что нечто такое я где-то уже слышал. Он хмыкнул. А почему бы и нет? Вечереет. Можно завернуть ко мне, поговорим. Или есть неотложные планы? Почему бы и нет? Вечереет, неотложные, вилла некой культурой. Ай, пойдем. Только слушай, мне нужен песок, блоков 9. И печка, стекло наплавить, и верстак. Поблизости песка найти нереально. Приваты сплошь, это по берегу нужно пилить блоков за 1500. Да я тебе стекла подкину, делов-то. Сочтемся. Оказалось, что живет Корвин там, куда я и собирался. На северо-восточной окраине гавани, среди остатков некогда непроходимой тайги, располагалась деревенька, которая называлась Венеция. Ее со всех сторон окружали реки и озерки. Венеция была поделена на несколько приватов. Один из них, самый крайний, принадлежал как раз Корвину. Улица, выйдя за крепостную стену, постепенно превратилась в дорогу. Сплошная застройка сменилась виллами и фермами. Все чаще попадались сосново-еловые парки и просто одиночные деревья. Несмотря на то, что уже совсем стемнело, освещение везде было отличное. Пусть мы и приближались к окраине, но все-таки это была столица. Покрытие под ногами, кстати, здесь стало приличным. Никаких корявых заплаток, не говоря уж о ямах, как в старом городе. Дорога привела нас прямо в середину Венеции. Действительно, было немного похоже. Деревушку окружали речные протоки, превращенные в каналы с гранитными и каменными набережными. Вдоль набережных хижины местных примежались солидными богатыми домами игроков. Тут и там через каналы перекинуты ажурные мостики. Освещение просто шикарное, не просто факелы, а настоящие фонари и светокамни, удовольствие недешевое. Окраины деревни заросли соснами. Судя по всему, дальше на северо-восток и восток начиналась тайга. Несмотря на заросли, лес не выглядел дикой глухоманью, скорее парком. Дорожки были освещены, а вдали между елей виднелась изгородь. На центральной площади поселка по традиции находился колодец, от которого разные в стороны разбегались улочки. Та, что вела на восток, упиралась прямо в дом Корвина. Дом был довольно большой, кирпичный. Половину первого этажа занимал огромный зал со стеклянной стеной в пол, с камином, с многочисленными книжными полками вдоль стен. Через стеклянный фасад открывался отличный вид на добрую половину деревни. Ближние два домика находились в привате Корвина. В одном доме жил библиотекарь, а в другом мясник со своей женой и рыбачкой. Уже было совсем поздно, на улицах не было видно ни души. Мы расположились в креслах у камина. За металлической решеткой пылал уютный жаркий огонь. «А зачем тебе стекло?» «Бутылок наделать, воды нужно набрать». «Зачем?» Корвин был мне симпатичен. Говорил мало и по делу. Голос спокойный, уверенный. Сразу чувствуется хозяина, но... «Да есть одна замута занятная. Слушай, дружище, ты меня извини, но наблюдал я сегодня одно действо, и очень оно меня смутило. И участвовали там сплошь ребята с красными никами. Я подробно живописал ему сегодняшнюю мародерскую феерию. И вот скажи мне, что ты об этом всем думаешь?» Корвин помрачнел. Конечно, это сложно было увидеть, но я почувствовал. Вздохнул. «Понимаешь, люди сами по себе не ангелы. А к власти рвутся вообще отборные. У нас 2 года назад козлы из правительства еще фишку такую придумали. Донат. Теперь место полицейского и даже министра можно тупо купить. Типа казну пополнить решили. Благие намерения, естественно, всякой шивали поналезло. Вот честное слово, стыдно иногда, что и я в модерах. Но не все же идут в модераторы только для того, чтобы карманы набивать или людьми помыкать. Я много ребят нормальных знаю, даже в правительстве друзья есть, настоящие мужики. Только вот козлов стало больше. А мы еще из старого состава, нас не так много осталось. Тогда люди выдвигали, правительство голосовало, никакого доната, все по-честному. Ну вот что, уйти теперь? Так как кто-то реально за порядком смотреть будет. Я хвалиться не хочу, но сам посмотри. Вот, Венеция, вообще наш уголок. У нас же благодать здесь. Порядок, железная красота, никаких гриферов. Даже если какой косяк, тут же народ все залатает и справит без всяких пинков. А эти уроды. Ну что я могу тебе сказать? Динькнула. Сталкер, это Марина. Корвин нормальный чел. Остружка с ним дела имела, мы считаем тут все надежно. У нас даже есть мысль на него выйти, еще один канал связи установить. Точно. Ушка рассказывала, как они с Корвином куда-то в поход ходили. Ладно, Кор, извини за подозрения всякие. Я тут начал припоминать, а старушка ничего про тебя рассказывать не могла? А, было дело. Ходили мы как-то в адскую крепость с Ушкой и Клинком. Но давно не общались с тех пор, как она в коммерцию подалась. Ушка, сестра моя. Да ну, офигеть, бывает так что ли? И как вы оба сюда свалились? Ну так вот, она мне наколку кинула про майны и пропало что-то. Мы же в разных городах живем, ну и я вслед. Мы долго еще трепались о том, о сём. Я рассказал ему свою затею с питьем для местных жителей. А Корвин посвятил меня в свою тайну. Ну не то чтобы тайну. «Слушай, я вообще чего к тебе у кормы подошел-то?» Он засмеялся. «Увидел, Ник, что-то знакомое, вспоминал. И вспомнил про Кайзера. Проверил, ну точно, ты там блеснул. И думаю сам себе, коли ты путешествуешь, в диких землях бываешь, может, попадалось тебе что необычное? Книжки, карты, записки. Про книгу единорога не слыхал?» «Ну как сказать, не то чтобы слыхал. Находил, лежит у меня дома». «Да ты что, копия или оригинал? Автора не помнишь?» «Вот не вспомню». «Книга единорога. Автор – некто Паландо». «Маринка – умница. Поцелуй в щечку. Потом». «Хотя нет, Паландо – автор». «Класс! Оригинал! У меня есть копия какого-то Сусанина. Нужно будет сравнить, вдруг чего нового найдем. Я, в общем, коллекционирую всякую такую фигню загадочную. У меня есть подозрение, что это как-то все не просто так». Что-то тут кроется. Кроме книги единорога, у меня еще есть 6 других странных документов. Вернее, обрывков. И вот я хотел тебе предложить. Но, в общем, если что, имей в виду. Я у тебя куплю всякое такое за хорошие деньги. Некоторое время я раздумывал, стоит ли держать в тайне свою находку. Но потом решил. Да какого черта? Со своими нужно по-братски. Корвин, знаешь, я сам коллекционер тот еще. На книжках просто повернутый. Есть у меня кое-что, лоскуток. Немного, но я тебе его не продам, но посмотреть и скопировать без проблем. Лады? В этот момент заколотили в дверь. Что за нафиг? Мы встали от камина, подошли к окну стене. В двери кто-то. Остроушка,